Глава 32. Охотник или добыча? Уилл со всеми этими свалившимися заданиями совершенно забыл в момент выхода из городка включить запись, но в этот раз был во всеоружии. Пак так и не отписался насчет человека, способного смонтировать качественное видео, стоило напомнить ему еще раз. Прошло 7 часов с момента их выхода из Златохорга. Группа посетила еще 2 проклятых места, попутно убивая проклятых змей и чумных обезьян. Да, эти обезьяны почему-то отличались от остальных. Они были также мертвы, с такими же впалыми глазами и фиолетовым дымом, сочащимся из глазниц, но умели вешать дебаф в виде чумы, которая снижала все характеристики на 27% сроком на полчаса. Проклятые змеи плевались ядом и пытались укусить хоргов, но те шустро избивали на лету, отрубая головы. У чумных обезьян Уиллу, наконец, выпала вещь, подходящая ему по классу, но не подходящая по уровню. Плащ скалолаза. Ранг серебро. Требования 53 уровень. Характеристики 8% физическим атакам. Плюс 3 к ловкости. Особенности. Падение с высоты менее чем 12 метров отнимает всего лишь 10% здоровья. Ограничения нет. Ликор, заразившийся чумой, лежал возле дерева, расположенного у маленького озера, и ждал, когда эффект спадет. Это было то самое третье проклятое место. Когда они сюда пришли, озеро было фиолетовым и источало миазмы проклятия. Сгустившийся над ним воздух был пропитан зловониями. Убив обезьян, Уилл положил осколок в воду и, подождав, когда все закончится, достал его обратно. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 100 из 100. Взяв его в руки, он почувствовал, как кристалл куда-то тянет. На карте замигала зона с предполагаемым местом обитания того самого заразившегося медведя. «Капитан, я нашел его!» «Веди!» «Пару минут. Я расскажу о том, о чем узнал от Ворока насчет этого монстра». Рассказав об особенностях монстра, Ворон, взяв кристалл в руки, направился в сторону, указываемую на карте. До места оставалось, судя по всему, несколько сотен метров. Вокруг чувствовалась какая-то угнетающая аура. Солнце уходило в закат, и лес погружался во тьму. На разумный совет Уилла подождать до завтра капитан категорически отказался. Поэтому пришлось идти, чертыхаясь про себя. Это ничем хорошим не кончится. Дрейрок пер вперед, явно не заботясь о маскировке, внезапной атаке и вообще любых планах. Что же произошло, что он так яростно пытался убить проклятого зверя? На этот раз монстр не стал сбегать, и парень догадывался, что причиной было присутствие игрока. Кристалл при приближении начал полыхать, извещая, что они почти у цели, когда на всю округу раздался ужасный рев. Недолго думая, разбойник спрятал кристалл в инвентарь. Не хватало еще, чтобы медведь проглотил второй осколок. Было хорошо слышно, как деревья впереди трещали, не выдерживая давления, и словно тоненькие прутья ломались одно за другим. Монстра еще не было видно, но его аура давила на Уилла. Он глядел на раздвигающиеся деревья, и его лицо судорожно начинало дергаться. Из темноты леса на них шло огромное 8-тонное существо, некогда бывшее медведем. Его рост был приблизительно 4 метра, а когда тот встал на задние лапы и зарычал, то вышли и все 10. Осмотр. Имя: пещерный медведь Барон. Уровень: вопрос. Здоровье: вопрос. Ворон нервно сглотнул. «Чертов капитан!» Дрейрок и Гекор уже рванули к медведю. Ликор продолжал стоять на месте. Глянув на него, парень увидел остекленевшие глаза хорга и то, как его тело мелко-мелко задрожало. Видимо, это то, о чем рассказывал Викор. Добав от страха. Вот и сработала ментальная защита. Тем временем капитан зашел справа, Гекор слева, и оба попытались подрезать его задние лапы, но монстр быстро опустился и провел атаку в сторону капитана. Тот ловко кувыркнулся на ходу и, вскочив, продолжил движение к своей цели. Проклятая тварь не стала ждать, когда ее начнут атаковать, и ударила передними лапами по земле, вызывая небольшое землетрясение. Уилл не представлял, чем может помочь в подобной ситуации. Рев души полезен против врагов равного или противника ниже по уровню. Против чуть высокоуровневых, как, например, багровый бегун, эффект урезается чуть ли не до нуля, оставляя несколько секунд растерянности. Единственное, что можно было попробовать, это применить осколок. Но риск по сравнению с безобидными волками был невероятно высок. Тут вместо 98% были жалкие 2, если не меньше. К тому же все могло произойти наоборот, и вместо того, чтобы его осколок как-то воздействовал на тот, что находился внутри медведя, он мог усилить монстра. А это сразу вайп их мини-рейда. Пока он стоял в стороне и пытался не попасть по случайную атаку. Ликор уже избавился от страха и, воспользовавшись тем, что медведь отвлекся на Гикора и капитана, разбежался и, подпрыгнув, замахнулся своей киркой, нанося калечащий удар по задней лапе твари. Его рев снова разнесся по округе. Медведь замер и, не шевелясь, посмотрел на Ликора. Вокруг его глаз стала собираться энергия, грозя всколыхнуть небольшой участок перед его взором. «Ликор, быстро в сторону!» Ворон метнулся к голове медведя и использовал навык «Шок», успев сбить непонятный скилл барона. Время шло. Уилл бегал из стороны в сторону, заходя к медведю со спины и подрезая лапы. Единственные навыки, которые он использовал, это недавно приобретенный «Двойная атака» и «Сумеречный шаг». Пару раз эффект от двойной атаки прошел, нанеся 57 и 61 единиц урона. Но в основном разбойник наносил по 20-30 единиц. Уровень медведя был явно за 90, и это вводило в ступор, так как системой было заявлено, что на каждом этаже уровень врагов варьируется примерно в 30 уровней. И взяв крыс за отправную точку, ворон подсчитал, что 80-й это потолок. Но что, если имелось в виду совершенно другое? Например, уровни монстров от этажа к этажу складывались. Или монстры с маленькими уровнями присутствовали с расчетом на то, что когда этажи будут открываться, новые игроки смогут выбирать не только первые три этажа для места дислокации, но и открытые на момент их регистрации. Мысли проносились в голове, а тело продолжало монотонно наносить крупицы урона этому 8-тонному чудовищу. Когда у монстра опустилось здоровье до одним хоргам известно скольки процентов, его атаки поменяли свой стиль, и он начал чаще использовать свою пасть вместо лап. Полчаса спустя он впал в окончательную ярость и словно бык бегал за тем, кто наносил ему больший урон, в основном это был капитан. Но в итоге движения медведя стали замедляться, хорги были потрепаны и ранены. У Гикора по локоть отсутствовала левая рука. Дрейрок подволакивал левую ногу, из которой торчала кость. Ликор уже лежал, истекая кровью в стороне. Уилл от бессилия сжал зубы. Его тычки скорее делались для очистки совести, мол, не только они прикладывают усилия для убийства. Он смотрел на хоргов и видел в их движениях целеустремленность. Цифровые существа, действующие благороднее, чем большинство людей. Они понимали, что могут умереть в любой момент, но все равно шли вперед, стараясь уничтожить потенциальную угрозу для их родного племени. Ворон сам не понимал, почему решил пойти ва-банк. Животное было ослаблено, и заметно, что оно больше не могло контролировать проклятую силу. Больше не обходя медведя со стороны, он понесся прямо на него, и когда до морды оставалось 5 метров, активировал рев души. Прозрачная аура полетела в сторону медведя, и появившаяся пасть нанесла небольшой урон, отвлекая того на доли секунды. Пока медведь, рыча, собирался наказать мелкую букашку, Уилл со всего размаха закинул ему в пасть полностью заряженный осколок. Упав прямо перед на мгновение застывшим медведем, он перекатился у него под животом и активировал сумеречный шаг, уйдя в его же тень. Медведь стоял с открытым ртом и не двигался. Капитан настороженно наблюдал за малейшими изменениями твари после того, как увидел, что сделал этот мальчишка. Прошло около 5 секунд, и медведь, истошно заревев, встал на задние лапы и стал пытаться разорвать свою грудь, словно стремясь что-то оттуда достать. Мелькнула вспышка, и от него во все стороны понеслись волны проклятой энергии. «Лежать!» – закричал капитан, предупреждая Гикора, и сам прыгнул подальше от зверя. В воздухе что-то загудело. Тело пещерного хозяина начало набухать, не выдерживая нагрузки от проклятой ауры, а следом расползаться, словно нашинкованное этими волнами. Куски мяса отваливались, оголяя огромный скелет, и тот медленно упал мордой вперед, издав протяжный вздох. «Поздравляем!